Глава 50. «Думал, ты в сказку попал?» Я смотрю на Хадсона и Джексона и одними губами произношу: «Кассия?» Но видно, что они так же озадачены, как и я. Джексон качает головой, а Хадсон небрежно пожимает плечами, после чего мы все поворачиваемся к обладателю этого голоса, эхо которого все еще отражается от стен пещеры. Я потрясена, потому что голос принадлежит высокому взбешенному старику в ярко-бирюзовых пляжных шортах, темно-синих ластах и солнечных очках с линзами ярко-синего цвета. Волосы у него точно такие же, как у Эйнштейна, длинные, серебристые, небрежно зачесанные назад. В ушах серьги, в сосках ничего себе пирсинг. А на одной руке красуется большая татуировка, изображающая лестницу, которая проходит над водой и ведет к затейливым полуразрушенным напольным часам. И вид у него при этом совершенно разъяренный. «Не вини меня, Джикан», — говорит кровопускательница Кассия скучающим тоном. «Трудно воспринимать тебя всерьез, когда ты так упорно везде демонстрируешь соски с пирсингом». «Я же был на пляже», — отвечает он, показывая на маску для подводного плавания и трубку, словно мы могли не заметить его пляжные шорты и ласты. «На Гавайях! Впервые за 500 лет!» «Тогда мы не станем задерживать тебя», — она закатывает глаза. «Я уверена, что у тебя там есть захватывающие занятия. Например, подсчет песчинок на берегу». Он щурит глаза. «Я плавал с маской и трубкой. Там были кораллы и чудесные рыбки. И дельфин!» «В таком случае я не понимаю, почему ты пребываешь в таких расстроенных чувствах». Кровопускательница смотрит на него с такой насмешливой улыбкой, какой я прежде у нее не видела. «Ведь в глубине Сахары такого не увидишь». «Да, не увижу», — выдавливает он из себя. «К этому-то я и веду». «Тогда тебе надо брать отпуск почаще», — невозмутимо говорит она. «Надо думать, это улучшило бы твое настроение». «Да, но нельзя же нам всем бездельничать целыми днями в наших личных ледяных пещерах, придумывая способы надуть Вселенную. Ты не находишь? У некоторых из нас есть настоящая работа, которую нужно делать». Он усмехается, подойдя ближе. «Благодаря таким, как ты». «Вообще-то никто не просил тебя о помощи». Кровопускательница делает несколько шагов к нему, и я думаю, что эти двое сейчас похожи на парочку профессиональных стрелков на Диком Западе, готовящихся затеять перестрелку. Если бы они вдруг выхватили пистолеты и нацелили их друг на друга, я бы ничуть не удивилась. «Может, ты меня о ней и не просила?» — говорит он, хмуро оглядывая комнату, которая снова выглядит безупречно. «Но она тебе определенно нужна». С этими словами он опускает руку в карман своих ядовито-бирюзовых пляжных шортов. Я готовлюсь к тому, что сейчас он достанет какое-то оружие, и потому как Хадсон заслоняет меня, видно, что он думает о том же. Но вместо этого Джикан вынимает золотые старомодные карманные часы, самые что ни на есть настоящие, с цепочкой и затейливо украшенной крышкой. «О, я понял», — говорит Флинт. «Джикан, это по-японски время. Клёво». «Довольно разговоров», — Джикан поднимает свои часы. «Вот вам хорошая идея. Почему бы нам одним выстрелом не убить два вопроса?» «Думаю, вы хотели сказать двух зайцев», — поправляет его Флинт. Джикан поворачивается к нему, подняв брови над краями своих солнечных очков. «Это поговорка», — поясняет Флинт. И надо отдать ему должное, ничуть не смущается, несмотря на весьма грозный взгляд Джикана. «Звучит по-другому. Одним выстрелом убить двух зайцев, а не два вопроса». «Ну, разумеется, дракон считает, что мы должны убить двух зайцев. Это ваш ответ на все. Хотя я не понимаю, что вы имеете против зайцев. Ведь, если подумать, это такие безобидные существа». У Флинта округляются глаза. «Я не говорю, что мы должны убивать...» «Перестань болтать! У меня от тебя голова болит!» Джикан переводит взгляд на меня. Ты уже закончила? Закончила? Да ведь я еще и не начинала. Почему вы говорите так грубо? Почему ты задаешь так много вопросов, каменная малявка? Парирует он. Для куска скальной породы ты слишком любопытна. Для куска скальной породы? Возмущенно повторяет Джексон. Какого черта? Заткнись, несчастный год! Никто не хочет слушать тебя, и ни у кого нет времени на очередную твою истерику. Не знаю, чем именно давится Джексон, своим возмущением или слюной, но в любом случае звук, который он издает, напоминает нечто среднее между криком умирающего носорога и брачным зовом бегемота. «Извините, что вы сказали?» Джекан сощуривает глаза. «Во-первых, нет. Во-вторых, что нет?» резко спрашивает Джексон. «Нет, я не извиню тебя». «Это очевидно. А во-вторых, я никогда не повторяю того, что сказал». Он качает головой и угрожающе бормочет. «Ох уж эти мне вампиры! Они смехотворно хрупки!» Джексон выглядит так, будто его вот-вот хватит удар, если бы у вампиров они бывали. Хадсон же, судя по всему, одновременно позабавлен и восхищен вызывающим поведением Джекана. Впрочем, когда речь идет о Хадсоне, никогда нельзя точно сказать, что именно происходит в его голове. «Кто этот малый?» — спрашивает Джексон. «Этого я не знаю, но думаю, он мог бы стать моим героем», — говорит Хадсон. «Несчастный год». Джексон поворачивается к нему, как бы говоря, «Какого черта?». Но прежде чем он успевает что-то сказать, Джекан продолжает. «Итак, мальчики и девочки, вы уже закончили задавать вопросы? Потому что каким бы увлекательным ни было ваше невежество, через час у меня намечена гавайская вечеринка, а мое любимое блюдо — это пои, которые готовят из корня тара. Так что давайте займемся делом». «Каким делом?» — спрашиваю я. Он опускает свои солнцезащитные очки, и я вижу его горящие глаза цвета красного дерева. «Таким, в котором я исправлю то, что натворили Кассия и ты. Не понимаю, почему тебе, Кассия, надо обязательно вставлять свой нос в мои дела, но я бы хотел, чтобы ты перестала это делать». «Совать, может, вы запи...» — вворачивает Флинт. 3,14159 и так далее до конца... меня?» — рассеянно отвечает он. «Почему?» «Я хочу сказать, правильно будет совать свой нос в мои дела». У Джекана делается оскорбленный вид. «Уверяю тебя, юный дракон, у меня нет никакого желания совать мой нос в твои дела или куда-то еще». «Это просто такое выражение», — начинает Флинт. «Все вы так говорите», — он прочищает горло. «Теперь приступим к тому, чтобы исправить последнюю аварийную ситуацию, созданную Грейс». «Последнюю?» — спрашиваю я, решив не обращать внимания на то, что мой голос сейчас больше похож на писк. «И сколько же всего было таких аварийных ситуаций? Ты хочешь сказать, помимо той катастрофы, которую ты устроила в конце ноября?» — насмешливо спрашивает он. «А что случилось в конце ноября?» Я замолкаю, когда до меня доходит, что он имеет в виду. «Погодите, кто вы?» «Бог времени», — Хадсон произносит это скучающим тоном. «И полагаю, он зол, потому что Кассия...» «Я не разрешаю тебе называть меня так», — говорит кровопускательница сквозь зубы. Хадсон не удостаивает ее вниманием и спокойно продолжает. «Она просто остановила время, а затем оно рвануло». «Да, вот именно», — Джекан качает головой. «Но, к счастью для тебя, я всегда начеку, чтобы исправить дело. Однако в такие большие временные трещины сюда могут проникнуть всякие ужасные твари». Тут есть о чем подумать, но с чего начать? Что это значит, временные трещины, возникшие из-за меня? Фантастика. У меня все сжимается внутри, и я говорю себе дышать, просто дышать. Потому что Джекан говорит, что он может исправить то, что я повредила, что бы это ни было. И мне надо просто принять его слова на веру, иначе мне снесет крышу. Я никогда не прощу себе, если случайно разморозила армию горгулей, и теперь они умрут. Разумеется, если я поверю ему, было бы неплохо знать наверняка, что он на самом деле есть тот, кем его считает Хадсон. Надеюсь, что это правда. Очень-очень надеюсь. Потому что я не знаю, кому еще можно доверить исправление всего того, что натворили кровопускательница и я. Как странно. Еще в прошлом году я бы посмеялась, скажи мне кто-то, что существует бог времени. А сейчас я молюсь не только о том, чтобы он и правда существовал, но и о том, чтобы он сейчас находился здесь, передо мной. Разумеется, в те времена я считала, что вампиры и человека-волки встречаются только в романах и кино. «Вы действительно бог времени?» — опередив меня, спрашивает Мэйси, заговорив впервые с тех пор, как сюда явился Джикан. Он вздыхает. «Сам я предпочитаю, чтобы меня называли историком. Но да, это мое официальное звание». Флинт смеется. «Вы говорите так, будто это работа». «Я же сказал, что это мой первый отпуск за 500 лет. Что тут непонятного?» Он опять потрясает своей маской для подводного плавания. «Если то, что я делаю, тружусь без перерыва с начала времен, это, по-твоему, не работа, то я не знаю, что вообще можно называть работой». «Да, кстати». Джикан кладет свою маску на журнальный столик кровопускательницы и жестом указывает на диван. «Сделай милость. Сядь и не путайся у меня под ногами. Это тонкая работа». «Что именно вы собираетесь делать?» — спрашиваю я, оглядываясь по сторонам в попытке понять, о чем он говорит. Все кажется мне нормальным, но ясно, что это не так, раз бог времени, то есть, извините, историк, решил прервать свое подводное плавание, чтобы явиться в пещеру на Аляске. Мгновение кажется, что сейчас он скажет какую-то колкость, но в конце концов он только вздыхает и делает нам знак подойти. Джексон вскидывает руку, останавливая нас, и идет первым, что кажется мне одновременно и смелым, и безрассудным. Но не успевает он сделать и пары шагов, как историк закатывает глаза и говорит: «Не ты, она!» Часть меня надеется, что он говорит о кровопускательнице. Но даже до того, как он снова опускает свои очки и вперивает в меня лазерный взгляд своих карих глаз, я понимаю: он имеет в виду меня. Ведь это я могла бы добавить повреждение времени к арсеналу своих трюков. Я нехотя выступаю вперед и нисколько не удивляюсь, обнаружив, что Хадсон оказался прямо за мной. «Я сказал...» «Я знаю, что вы сказали», — спокойно отвечает Хадсон. «Но если вам нужна она, то вместе с ней вы получите и меня. Мы двое — это что-то вроде комплексного предложения». На сей раз историк срывает с себя очки и устремляет на Хадсона свирепый взгляд, пытаясь заставить его опустить глаза. Хадсон, разумеется, тоже уставляется на историка и сверлит его глазами. Эта дуэль тянется, кажется, целую вечность. Затем ни с того ни с сего Хадсон спрашивает. «Вы не чувствуете запаха тоста?» «Тоста?» — изумленно повторяет историк. Моя пара пожимает плечами. «Я никак не могу понять, хватил ли вас удар, или вы просто впали в транс, вот и решил проверить». В глазах историка отражается удивление, которое быстро сменяется досадой. Он щелкает пальцами, и Хадсон исчезает.